25 ноября 2183 года. Сон, горячий душ и плотный завтрак творят чудеса. Если дополнить этот список классным утренним сексом, то я готова даже на какое-то время признать, что можно было бы жить и без магии. Хотя, конечно, с магией много проще. Джек отправился открывать дверь первому пришедшему, а я стояла в дверях своей гостиной, смотрела на кучи, а также горы, кипы и груды следственных материалов и пыталась понять, как же меня занесло в эту историю. Как это получилось, что я, домашняя девочка, воспитанница монастыря, сижу на полу собственной гостиной в компании двух следователей, королевского мага, владельца ресторана, кондитера и привидения, и занимаюсь чтением и анализом следственных документов по делу об убийстве. Я задала этот вопрос вошедшему в дверь Вальдрону и мэтру Корстону. «А ты бы хотела, чтобы всего этого не было?» Вопросом на вопрос ответил Джек. Подумав, я призналась. «Пожалуй, нет. Не было ничего, от чего бы я могла отшатнуться с отвращением или страхом. Баронессу мне не жалко ни разу. Того орка, как его, Харкрая, мы почти не знали, поэтому переживать о нем трудно. Единственный человек, которого мне очень жаль, наша мистрис Робертс. Но вроде больше-то никто серьезно не пострадал. Фред полностью выздоровел. Пока больше никто не пострадал. Пока, многозначительно повторил мэтр. У меня есть предположение, куда должна привести эта дорожка. И если я не ошибаюсь, эта история может закончиться очень и очень плохо. То есть? Я думаю, есть серьезная вероятность, что все мелкие события, на которые вы обратили внимание, должны со временем слиться в большую и весьма дурно пахнущую реку. Если позволите, я расскажу подробности через день-два, когда все точно выясню. Майя пришла последняя, и к обсуждению грядущих неприятностей мы приступили не сразу. Она принесла новость и торт. Торт был песочный, с крыжовником, заварным кремом и меренгой и полностью поглотил все внимание присутствующих. Когда же он кончился, мы были оглушены сообщением о помолвке Майи и Дэна. Пришлось запить торт игристым вином, отчего, понятное дело, к разбору материалов мы приступили в состоянии неуместного веселья и легкости настроения. Впрочем, это быстро прошло. Работы было вот уж действительно навалом. Распечатки газетных статей, сведения о банковских операциях, расшифровка сообщений электронной почты и коммуникатора, записи видеокамер, отчеты сотрудников полиции, нашедших тело. Читая все это, я все отчетливее представляла себе большого черного волосатого паука, затаившегося где-то в темном углу. И, по-моему, баронесса только одна из ниточек этой паутины. Ну хорошо, пусть не ниточка, а узел или даже целый лист паутины. Но самого этого ядовитого паука мы пока не видим. «Как интересно», — сказала Майя, которой достались газетные выдержки. «На протяжении последних 3 месяцев из 6 музеев в Союзе Королевств пропадали орочьи артефакты. В Люнденвике, в Лютеции, в Вене, в Шефтларне, причем тут прямо из дворца Виттельсбахов, в Медиалануме и в Кракове. Выкрадено везде чисто, везде только по одному экспонату. И полицией ничего не найдено, даже следов. А Мак Мердок хранила в своем архиве газетные статьи по каждому из случаев. Причем вырезки не из одной и не из 2 газет. Тут и желтая пресса, типа нашего ежедневного сигнала, и официальные, так сказать, рупоры правительств. Нашу баронессу сильно интересовали эти случаи и их освещение в прессе. Мне была доверена разборка электронной почты и сообщений в коммуникаторе. и я тоже отчиталась. На первый взгляд, ничего криминального. Практически стерильно. Но, предположим, самую секретную почту она отправляла и получала с магическими вестниками, то есть следов мы не сыщем. Но я уверена, что это не единственный ее электронный адрес и не единственный коммуникатор. Неужели в доме не нашли? Нет, сообщил Дэн. Но не нашли еще много чего. Например, горничная вспомнила, что мадам держала на тумбочке возле кровати карандашный портрет мужчины. А такого портрета в доме не обнаружили. Да, действительно, там же были слуги. Горничный, дворецкий, садовник. И никто ничего не рассказал? Рассказали, рассказали. Включился в разговор Нортберт. Он читал показания свидетелей по делу об убийстве. В основном, конечно, жаловались на ее грубость и чудовищную неряшливость. Но есть и кое-что интересное. Например, слугам было приказано отчаливать всегда в 20:00, а не минуты позже. Но одна из горничных забыла в кладовой подарок для подруги и вернулась за ним потихоньку через калитку для слуг. «Вот как живут аристократки!» — фыркнула я. «Отдельная калитка для слуг? Почти как в королевском дворце!» «Не перебивай, я сам собьюсь!» Строго посмотрел на меня Нортберт. Так вот, девушка услышала разговор в гостиной. Ну, я полагаю, что она остановилась подслушать. Но говорит, что шла мимо. Да-да-да, ну вот такая вот медленно ходящая девушка. Наверное, ее бабушка-черепаха. Влезла с комментариями Майя. А будете перебивать, никогда не узнаете, что именно она услышала. Все-все-все, мы молчим. «Так вот», — продолжил Нортберт, внимательно посмотрев на каждого из присутствующих. Она услышала, как баронесса инструктирует кого-то. Дословно фраза такая. «Наших зеленошкурых друзей оставишь в порту. Нечего их таскать по городу. Сюда приведешь только шамана и попозже, часа в 3 ночи, чтобы не светить». «Зеленошкурые», — медленно произнес Вальтер. Орки. «Есть еще несколько ниточек, сходящихся именно в степи», — кивнул мэтр Корстон. «Причем каждая ниточка в отдельности выглядит вполне безобидно. Ну, например, перевод Вейрин графа Дункана тоже произошел всего 1 месяц назад». «Дункан?» — переспросила я. «Грешна, не знаю высший свет так хорошо, как некоторые». «А он вовсе не великосветский бездельник. Граф Дункан – боевой генерал, и он возглавлял на протяжении последних лет войска на границе со степью. И, как говорят знающие люди, через эту границу мышь бы не проскочила без разрешения», – ответил мне Дэн. «И какого темного его в Эрин-то отправили? Там не просто другой округ, там вообще все иначе. Пока он растет, пока разберется, не будет порядка ни на границе, ни в Эрине». «Вот именно. Более того», — продолжил Корстон, — «замена ему на границе до сих пор не назначена. Конечно, костяк сохранился, и нельзя сказать, что граница открыта нараспашку. Но отсутствие командующего все-таки дестабилизирует войска». «Хм, как интересно. А кем подписан приказ, мы знаем?» — спросил Дэн. «Пока нет, но узнаем», — прищурился Вальдрон. «Похоже, что у нас вырисовывается полноценный заговор. Или кто-нибудь считает все это совпадениями?» «На совпадение я не куплюсь», — покачал головой мэтр Корстон. «Что-то готовится. И мы с вами знаем, что событие, связанное с дикой степью и готовящееся в тайне, может принести только и исключительно неприятности». «Я предлагаю вывести за пределы расследования наших дам», — неожиданно сказал Дэн. «Не женское это дело в историю с заговором влезать». «Нет!» Возмущение мое было искренним, хотя я и могла сразу предположить, куда их мысли повернутся. «Как это — вывести за пределы расследования? Да половину информации тут мы с Майей нашли!» И что, теперь мы должны сидеть у окошка и вышивать? А все увлекательное вам не пойдет. Ну, почему обязательно вышивать? Вы обе прекрасно готовите. Со смехом сказал Нортберт. И зря, потому что через мгновение уже отряхивался от холодного и липкого игристого вина, с двух сторон вылитого ему на голову. Это мужская работа, серьезно сказал Дэн. Лиза, ты уже один раз получила по голове за излишнее любопытство. Тогда повезло. Они были просто воры и жулики, а не убийцы. Но сейчас мы влезаем в историю куда более серьезную. И что самое печальное, я пока не могу передать дело следователям своего управления. Пока мы не знаем, кто стоит во главе заговора. Пока я могу быть уверен только в присутствующих. Ну, не совсем так, возразил мэтр Корстон. Мы можем быть уверены в значительно большем числе людей и нелюдей. В каком смысле? Ну, например, мы совершенно точно можем быть уверены, что его величество Кристиан II, равно как и ее величество, в заговоре участие не принимают. Все облегченно рассмеялись, а мэтр продолжил. Мы можем быть уверены, что из этой истории не торчат эльфьи уши, потому что эльфы с орками до сих пор держатся на расстоянии полета стрелы. Если бы не договор, в этом году началась бы очередная война. Точно так же мы можем быть уверены, что не замешаны гномы, увлеченно подхватил Вальдрун, потому что гномы – это банки и финансы, а война с орками обрушит существующую финансовую систему, и драконы. Драконы просто побрезговали бы связываться с грязным заговором. Некоторые называют их честность патологической. Вновь перехватил мяч мэтр. На самом деле, если подумать, в заговоре не может участвовать большое количество людей, иначе нарыв давно бы лопнул. Орки с людьми практически не общаются. Именно поэтому им и удается пока все держать в тайне. Ну что же. Дэн широким жестом обвел рукой мою гостиную. Спасибо за помощь, Лиза. Я забираю материалы. Погоди-ка, а бабушка? Я ухватила его за рукав. Какая бабушка? Госпожа Лавиния Редфилд. Прабабушка нашего предателя Норберта. Она-то участвует в расследовании. И не просто участвует, а ведет его в одиночку. Но она же маг. И какой? Неважно. Я упрямо замотала головой. Если в первую очередь женщина, то это относится ко всем. Если же в первую очередь деловые качества, то это тоже относится ко всем. И я... Мы с Майей не собираемся же носиться по кустам со шпагой наголо. Зато мы можем в свободное время. Слышишь, Нортберт, в свободное. Заняться аналитикой, связями. Кстати, это разумно. Неожиданно поддержал меня мэтр. И, кстати, мне удалось выйти на Лавинию. Возможно, завтра она появится в Люнденвике. Так что наша компания увеличивается еще на одного человека к заговору абсолютно непричастного.